сохнет. Близится новый уровень игры и новые просторы. На асфальте городов ищу точку для опоры. Много черных мыслей в голове моей, много старых истин в голосах людей. Было мне 2 года, когда в раннюю весну мой отец мне предоставил право думать самому. Панорама мира переменчивого предо мною, ценою любою ломаю преграды порою. Если не хватает силы в сухожилиях уставших, воскрешаю образ человека, даровавшего начало моему вояжу в мире слов и чисел. В мире, где затоптан, замазан грязью бисер, мой отец не рассчитал предпоследний ход. Я его не обвиняю, я иду вперед. Поворот направо или налево влечет полную потерю курса моего. Наперед, не зная ничего, я продолжаю прорубаться без обмана, прямо избегая на привалах наполнять стаканы. Только тень отца меня тревожит холодом своим, только тень отца мне не дает покинуть прах руин. Только тень отца превратила меня в гордеца, только тень отца, только тень отца. Только тень отца меня тревожит холодом своим, только тень отца мне не дает покинуть прах руин. Только тень отца превратила меня в гордеца, только тень отца, только тень отца. Я тону, вроде бы иду ко дну, махи режут глубину. И тут, когда тяжелый скрежет ада раздается, я вижу своего отца, который, как всегда, сдается. Он смеется над моим сопротивлением стихии, он меня оставил. И теперь почти один я, но остатки воли вкладываю в серию движений, не желаю продолжать список его поражений. Первый, только первый я отныне навсегда. Тело, мое тело из иного ДНК. Река судьбы меня учила чувствовать ответственность, вымывала постепенно черную наследственность. Губы и скулы мои кровоточили обильно, били меня правильно, вкладывая душу сильно. Но науки боя в ситуациях малоприятных в комнате меня учили гладиаторы с плакатов. Тень моего отца за плечами постоянно тянется из прошлого, ждет, когда устану я, для того, чтоб радужные горизонты погладить, для того, чтоб я не смог увидеть будущего нить. Только тень отца меня тревожит холодом своим, только тень отца мне не дает покинуть прах руин. Только тень отца превратила меня в гордеца, только тень отца, только тень отца. Только тень отца меня тревожит холодом своим, только тень отца мне не дает покинуть прах руин. Только тень отца превратила меня в гордеца, только тень отца, только тень отца.